В этом году посмотрела 5 фильмов от «Фламя», «Столкновения» пока не видела. Из этого мне больше всего понравился «Ледниковый период». «Раш» во время просмотра подарил бурю эмоций, но когда вышла из кинотеатра, ничего в голове не осталось. Этот попкорн способен развлечь лишь на 2 часа, но еще больше всем нравится кино с идеальным сочетанием коммерции и искусства. Уверена, именно таким шедевром и является «Светлячок». Желаю вам успехов. А еще я слышала, что ты в следующем году займешься производством «Паранормального явления 3», для меня это плохая новость, потому что я при просмотре первого «Паранормального явления» потеряла сознание от страха. Надеюсь, в следующем году я все еще смогу отправить тебе открытку. Ван Ян, вздохнув, взял ручку и открытку и начал писать ответ. Бриана ждала «Светлячка», Клэр ждала «Светлячка», Эвелин ждала «Светлячка». Почти во всех открытках фильму желали удачи. Будет просто непростительно, если «Светлячок» потерпит поражение. Провалится ли «Светлячок», пока было неизвестно. После того, как весело прошли «Сочельник» и «Рождество», Ван Ян узнал, что Роберт Дауни-младший успешно сделал предложение. Сьюзан Левин ответила согласием. Как описал Дауни, она от неожиданной радости заплакала, походя на маленькую кошечку. Но Ван Ян был больше уверен, что это Дауни заплакал. Хит Леджер тоже успешно сделал предложение, Мишель Уильямс ответила согласием. Как описал Леджер, Мишель от радости многократно повторила да и крепко обняла его. В это, впрочем, Ван Ян поверил. А в рождественский вечер Ван Ян с Джессикой отправились в Стейплс-центр посмотреть рождественскую битву НБА. Майами Хит vs Лос-Анджелес Лейкерс. В итоге, несмотря на то, что Коби Брайант набрал максимальное количество очков за весь матч, а именно 42 очка, гостевая команда Майами Хит под предводительством мстящего Шакила Анила и Дуэйна Уэйда одолела Лейкерс со счетом 104-102. Вслед за окончанием недели с 24 по 30 декабря новогодний звон колоколов стал еще громче, а касаемо еженедельного рейтинга североамериканского бокс-офиса, знакомство с факерами стало лидером рождественской недели, рассмешив зрителей на 96,32 миллиона. Универсал торжествовала. Следом, с 33,23 миллиона, шел Лемони Сникет, 33 несчастья от Paramount, получившая 23% и 52% свежести среди критиков и зрителей. Семейная комедия «Толстяк Альберт» заняла 3-е место, заработав для 20-х Центуры Fox 23,14 миллиона. 2 картины «Фламя Филмс» имели ожидаемо хорошие результаты. Сборы «Мистера Хьюза 2» просели на 24% и составили 20,14 миллиона, что принесло 4-е место в рейтинге. Общий североамериканский бокс-офис поднялся до отметки в 87,74 миллиона. Попадание в ряды фильмов со сборами выше 100 миллионов было лишь вопросом времени. У «Столкновения» же не хватало сил для того, чтобы все 6 новых фильмов, выпущенных «Фламя» в 2004 году, собрали в прокате более 100 миллионов. Тем не менее «Столкновение» на второй неделе заработало 12,73 миллиона, заняло 7-е место и с общими сборами в размере 28,65 миллиона стабильно шло к 50 миллионам. Когда наступило 31 декабря, остался только один день до завершения годовой битвы кинокомпаний за бокс-офис и определения победителя. Ха-ха-ха. Бешено хохотали американские пользователи YouTube, смотря на своих компьютерах смешные ролики. Как не стыдно. Многие молодые родители откликнулись на призыв волшебного юноши и подарили своим детям незабываемые рождественские подарки, причем сняли это на видео и загрузили в интернет. Маленькие дети с разным цветом кожи реагировали почти одинаково. Некоторые, ничуть не обидевшись, продолжали веселиться, некоторые тихо горевали, но основная масса детей пришла в ярость. Одна белокожая девочка, не церемонясь, безжалостно швырнула мальчиковую футболку на пол и стала по ней топтаться. Одна азиатская девочка, узнав, что ей подарили бутылку молока, завизжала. Плач, ругань, швыряние предметов. «Ненавижу вас, уроды!» Мальчик, получивший рубашку Hello Kitty, вышел из себя и, рыдая, стал ругаться на своих родителей. Другой мальчик даже разразился ненормативной лексикой. «Да пошли вы нахер, папа! Ты говнюк!» Мама за кадром сказала. «Мы тут ни при чем, это была идея волшебного юноши, он сказал, тебе понравится». Мальчик перевел свою бешеную ругань на Ван Яна. «Что? Чтоб он сдох?» В другом видео белокурая девочка ревела, крича: «Ненавижу его». В это Рождество Ван Ян стал обидчиком многих детей и попал в первую тройку их списка заклятых врагов. Глава 342. Чемпион года АА. Раздавались бешеные визги людей. Под голубым небом, на зигзагообразных американских горках со свистом мчались полные туристов вагонетки. Здесь находился Лос-Анджелесский парк развлечений Six Flags Magic Mountain. Ван Ян с Джессикой, разумеется, не в первый раз катались на американских горках, но впервые приехали в этот парк в канун Нового года, чтобы встретить праздник и отметить полное выздоровление. Джессика даже сказала, что хочет перед беременностью вдоволь повеселиться. В данный момент взволнованные крики, шум ветра, стук колес тележек и сумасшедший хохот слились воедино. Она крепко держалась за ремни безопасности, шелковые волосы были закреплены ободком, поэтому не колыхались беспорядочно. Она упивалась этим возбужденным состоянием и кричала до хрипоты. «А-а-а! Ха-ха-ха!» То стремительно падая вниз, то стремительно взлетая вверх, Ван Ян, в чье лицо яростно бил ветер, словно пытаясь его обезглавить, радостно поднял высоко руки и уставился на раскинувшееся впереди необъятное голубое небо с белыми облаками. В поле зрения также попали едва различимый городской пейзаж и мелькавшие мимо деревья. Какое приятное чувство! Повернув голову, он взглянул на визжавшую рядом Джессику, и ему захотелось узнать, каково это, поцеловаться прямо на американских горках. Он открыл рот и, поддаваясь возбуждению, закричал вместе с окружающими. «А-а-а!» Весь мир быстро завертелся. В тот момент, когда вагонетки вновь устремились в небеса, Ван Ян, будто желая излить наружу напряжение и негатив, накопившиеся за 2004 год, произвольно заорал во все горло. «Я капитан! А-а! Здравствуй, прекрасный мир! Я словно листик на ветру, смотрите, как я парю, парю!» Расслышавшая его в шуме Джессика тоже невольно раскинула руки и, задыхаясь, закричала: «Я словно листик на ветру, война окончена, война окончена». Будто услышав голос из другого мира, Ван Ян на мгновение закрыл глаза, открыл и почувствовал, что сейчас участвует в битве за долину Серенити. Небо покрылось видеосообщениями с разных мест, все капитулировали. Они же ясно заявляли, что стремятся к свободе и независимости, тогда почему они сдались? Он опять закрыл и открыл глаза. За последние годы он приобрел корабль класса «Светлячок», набрал небольшой экипаж, успешно поучаствовал в нескольких грабежах, драки, красавицы, пьянство. Несмотря на безмятежность и веселье, он всегда оставался побежденным. И вот, этот засранец Мел отправил ему сообщение. Оказывается, пожиратели – провальный продукт экспериментов, а также шанс расправиться с Альянсом. Многие колебались. Стоит ли впутываться в это мутное дело? Атака на Новую Шанси почти равносильна самоубийству. 15 лет назад, в долине Серенити, я уже умер. Непонятно, преодолели ли вагонетки скорость звука, но у Ван Яна перед глазами даже возник мираж. Это была коммуникационная кабина пилота космического корабля. Глядя на решительное лицо Мела и на группу людей, не решающихся сделать первый шаг, он бешено кричал: «Сегодня я воскрес, Мел, если в этот раз я, твою мать, опять умру. Если я умру, пожалуйста, привезите меня обратно в долину Серенити». Визжавшая Джессика прямо-таки восхищалась тем, что он еще способен так отчетливо выкрикивать слова. Ван Ян, точно помешанный, стал колотить по ремням безопасности и беспорядочно кричать реплики из сценария. «А-а, идите к черту, ублюдки, чтоб вас, оставайтесь и дальше побежденными. Продолжайте прятаться в светлячке и проклинать этот мир. Я не стану. На этот раз я воюю ради себя, но я прикончу всех вас. Обещаю. Если я выживу, я вас, трусов, уничтожу всех до единого. Клянусь, всех, всех». Они откликнулись, они один за другим набрались храбрости, другими словами, вернули себе ту былую волю. Они все воскресли. Атаковать Новую Шанси нужно во что бы то ни стало. «Мел, мы пришли спасти тебя». Ван Ян захохотал, схватился за ремни безопасности так, словно отодвигал в бок дверь отсека корабля, и готов был в любой момент спрыгнуть вниз, чтобы вступить в бойню с пожирателями и солдатами Альянса. Встречный ветер и высокая скорость движения позволили ему по-настоящему прочувствовать ту отвагу, что испытывал капитан Торнадо. Когда он во время съемок стоял перед зеленым полотном и его обдувал вентилятор, ничего этого не ощущалось. Знай раньше, он бы заставил Дауни-младшего и всех остальных целый день кататься на американских горках и только потом приступил бы к съемкам. Все небо уже было заполонено перекрестным огнем, без конца взрывались и падали военные корабли, кто-то умирал. Капитан Торнадо ни капли не боялся и ни о чем не беспокоился. Конечно, Было бы лучше, если бы перед смертью напоследок удалось поцеловать свою сексуальную любимую девушку, но и без поцелуя можно обойтись. Погибать, так погибать. Прибывшие на Новую Шанси солдаты независимых не боялись смерти. Ради чести, ради свободы, ради самих себя, ради прекрасного мира, мира без альянса, убивать. Он приземлился на землю, убил огромное множество пожирателей и прихвостней альянса. Чтобы спасти Мэла, он погиб. Лежа на земле и взирая на ожесточенный бой светлячка в небе, он словно вернулся в долину Сиренити, в ту заросшую сорняками, захолустную, но очень красивую долину. Все казалось таким знакомым, как 15 лет назад. Он верил, что независимые одержат победу в битве за Новую Шанси, верил, что Мэл вернет его в долину Сиренити, где он навечно останется в компании сорняков и ночных светлячков. История капитана Торнадо, как и истории капитана Мэла, синие перчатки, пожиратели и остальных, выйдет на большие экраны следующим летом. Хух-хух, вагонетки достигли конечной точки и остановились, многочисленные туристы вели себя по-разному. Кто-то остался невозмутимым, кого-то тошнило, но почти всем требовалось откинуться на сиденье и отдышаться. Сойдя с американских горок, Ван Ян и Джессика, обнявшись за плечи и хохоча, направились к другому аттракциону. Последняя промолвила: «Ты реально сумасшедший, я так боялась, что ты свалишься». Ван Ян захихикал: «Да ладно, я представлял, будто мы занимаемся любовью, а ты нет». Джессика стукнула его кулаком несколько раз. Этому пройдохе все больше и больше нравилось говорить шутки с рейтингом R, неужто у него наступил пубертатный период? К тому же она чувствовала себя несправедливо обиженной. «Когда это я такое себе представляла?» Ван Ян сделал подозрительный взгляд и, притворяясь незнающим, покачал головой. Всегда Джессике лень было продолжать его тему, потому что у нее никогда не получалось обыграть его в словесной дуэли. Она спросила: «Дорогой, куда дальше?» Ван Ян уже давно придумал: «Давай на месть загадочника». Месть загадочника – стоячие американские горки общей протяженностью более 1300 метров, очень увлекательно. В последний раз пара была там почти год назад. Джессика воодушевленно воскликнула: «Вау, мне нравится». Она замахала рукой: «Идем, идем, идем». В оживленном парке были толпы гуляющих, визги и смех не затихали. Ван Ян с Джессикой за целый день и впрямь вдоволь навеселились на разных аттракционах. Оба чувствовали себя так, будто их тела вот-вот развалится на части. Как по-взрослому пошутил Ван Ян, он устал сильнее, чем после 10 раз за ночь. В процессе отдыха постепенно подкрались сумерки, на носу уже был Новый год. 10-9-8. На окутанной сумерками площади Six Flags, где столпились туристы, оглушительным эхом раздавался обратный отсчет времени до Нового года. Ван Ян и Джессика, стоя плечом к плечу, смотрели в черное небо и громко выкрикивали: 7, 6, 5. С каждым выкриком перед их глазами представали незабываемые моменты 2004 года. «Дьявол носит Прада» под осадой критиков заработал более 558 миллионов в мировом прокате. Они вступили в церемониальный зал, где поклялись навсегда быть вместе, провели впечатляющий медовый месяц, после чего начали счастливую супружескую жизнь. Они вместе со съемочной группой приложили максимум усилий ради светлячка. Из-за ее внезапной болезни задержались съемки и была отложена беременность, но под его тщательным руководством удалось все уладить. Сейчас светлячок ждал часа, когда распустятся его бутоны. После жаркого лета наступил осенний телесезон. Теория Большого Взрыва извергла поразительную комедийную энергию и позволила гикам по всему миру прочно встать на ноги. В конце года, чтобы эффективно презентовать ее Ютубе, Ван Ян и Джессика разыгрывали друг друга и положили начало шуточному состязанию муж-парень vs жена-девушка, но даже если бы не было ее Ютубе, они, что бы там ни думали посторонние, каждый день чувствовали себя счастливыми и довольными, вплоть до последних секунд этого года. 4, 3, 2, 1. С Новым годом! Настал 2005 и краткое. Бабах! В тот миг, когда люди закончили отсчет, черное небо озарилось салютом, раздались оглушительные взрывы. Вспыхнули ослепительные фиолетовые огни фейерверка и полетели вниз. Бабах! С Новым годом! Вся площадь Six Flags согласилась радостными возгласами, повсюду друзья поздравляли друг друга, влюбленные парочки обнимались и целовались. После долгого чувственного поцелуя Ван Ян заглянул в преисполненные любви глаза Джессики и уже собрался что-то сказать, как та немедленно снова заткнула ему рот своим ртом. «В этом году она скажет первое. Когда губы с причмокиванием отделились друг от друга, она обнажила зубы в улыбке. «Я люблю тебя», — опередила. Ван Ян невольно нахмурился. «Вот же хитрая чертовка. И как быть?» Он заводил глазами и тут же с улыбкой вымолвил. «И я тебя люблю. А еще я обожаю тебя», — опередил с «обожаю». Джессика слегка расстроилась, что не сказала все сразу. Бросив взгляд на сверкающий фейерверк в небе, она немедленно произнесла: «И я тебя обожаю, а еще я восхищаюсь тобой». «Восхищается? А во!» Ван Ян, не в силах сдержать свои эмоции, сжал ее в своих объятиях, опустил голову, поцеловал в лоб и закружился с ней в толпе. «И я тобой восхищаюсь, а еще я забочусь о тебе». «Заботиться? Вот как?» Джессика с интересом призадумалась и затем сказала: «И я забочусь о тебе, а еще я поддерживаю тебя». «Поддерживает? Ладно». На лице Ван Яна показалась коварная ухмылка. «И я поддерживаю тебя, а еще я трахаю, фуцк, тебя». Джессика оцепенела и, фыркнув, закатила глаза. «Убейте меня». Она перешла с тихого на громкий голос. «И я трахаю тебя, а еще я ненавижу, Хати, тебя». Ван Ян рассмеялся. «Все дети ненавидят Ван Яна, разве нет? Я не ненавижу тебя, но я бью, Хит, тебя». Джессика тоже хрипло засмеялась. Видимо, он уже начинал сходить с ума из-за того, что ему приходилось предохраняться даже тогда, когда у нее были безопасные дни. Получил по заслугам. Она запрокинула голову назад. «Это скучно, эй, это скучно». Она без особого энтузиазма сказала: «Окей, и я бью тебя, а еще я целую тебя». Сколько можно было ждать? Под сверкающим салютом, в шумной толпе, двое людей, не в состоянии сдержать любовные чувства, страстно поцеловались. Когда на стене сменился календарь и отзвучал звон новогодних колоколов, официально наступил 1 января 2005 года, а также стали известны результаты битвы кинокомпаний за долю в североамериканском бокс-офисе в 2004 году. Хотя североамериканские сборы «Дьявол носит Прада» составили 235 миллионов, в 2004 году данная картина принесла «Фламе Филмс» лишь 58,73 миллиона, а другая старая картина – «Пила» за один день заработала 8843 доллара. Прошлогодним летом «Фламе Филмс» 4 раза беспрепятственно становилась лидером недели по сборам. 3 фильма добились ужасающе высокой прибыли. В итоге «Ледниковый период 2» заработал 230 миллионов в североамериканском прокате и 730 миллионов в мировом. «Раш» – 195 миллионов в североамериканском прокате и 557 миллионов в мировом. «Похмелье 2» – 260 миллионов в североамериканском прокате и 623 миллиона в мировом. Еще не вышедшая на зарубежный рынок «Пила 2» недавно была снята с североамериканского проката и заработала 118 миллионов. Шедшие 22 дня «Мистер Хьюз 2» принес 91,49 миллиона. Шедшие 15 дней «Столкновение», будучи заключительным фильмом года, имело 31,26 миллиона. Поэтому за прошедший год, за 366 дней, «Фламе Филмс» за счет 8 старых и новых фильмов в общей сложности заработала 986,13 миллионов Северной Америки. Самая высокая прибыль фильма составила 260 миллионов. В среднем каждая картина заработала по 123,2 миллиона, а каждая новая картина в среднем заработала по 154,5 миллиона. Поразительные, волшебные, сумасшедшие, этих слов уже было недостаточно, чтобы описать эти завидные успехи. Стоило взглянуть на Александра со смелым бюджетом в 155 миллионов, который заработал жалкие 28,6 миллионов Северной Америки, чтобы понять, насколько сложно удержаться за рынок. Преисполненная же храбрости «Фламе Филмс» рассматривала рынок как собственный сад на заднем дворе дома, где, как говорится, что посеешь, то и пожнешь. С 986 миллионами компания завладела 10,2% рынка. Эта цифра позволила ей прочно занять 4-е место в годовом рейтинге и свысока посмотреть на все независимые кинокомпании и некоторые традиционные крупные студии. Суммарный североамериканский бокс-офис всех фильмов за прошлый год составил 9,68 миллиарда. «Сонет Колумбия» с общими сборами в 1,237 миллиарда и 12,8% рынка стала чемпионом года, выпустила 24,17 фильмов. Самым прибыльным стал «Человек-паук 2» с 373 миллионами, в среднем каждый фильм заработал по 51,5 миллиона. «Warner Bros.» с 1,151 миллиарда и 11,9% рынка завоевала второе место. Наибольшую прибыль принесли «Гарри Поттер и узник Азкабана», 249 миллионов. В среднем каждый фильм заработал по 41,1 миллиона. 28-22. Дистрибьюторский бренд Disney, Буэна Виста, унес 1,109 миллиарда и завладел 11,5% рынка. Самой прибыльной картиной оказалась суперсемейка производства Pixar, собравшая 248 миллионов. В среднем каждый фильм заработал по 39,6 миллиона. 28-20. DreamWorks расположилась на пятом месте, а как независимая кинокомпания, на втором, завладела 9,1% рынка. В среднем каждый фильм заработал по 80 миллионов, 11-10. 20 TH Century Fox расположилась на шестом месте с 9% рынка. В среднем каждый фильм заработал по 48,4 миллиона, 18-14. Universal Pictures была на седьмом месте с 8,5% рынка. В среднем заработала по 41,1 миллиона, 20-14. Paramount была на восьмом месте с 5,7% рынка. В среднем заработала по 32,4 миллиона, 17-14. Netflix Cinema была на девятом месте и как независимая кинокомпания, на третьем, заняла 3,6% рынка, в среднем заработала по 24,8 миллиона, 14-10. Newmarket Films была на десятом месте и как независимая кинокомпания, на четвертом, заняла 3,5% рынка, в среднем заработала по 42,3 миллиона, 8,7. Miramax 3,4%, Lionsgate 2,9%, Metro Goldwyn Mayer 2,1%, Fox Searchlight Pictures 1,8%, Fatsus 1% расположились с 11 по 15 места. В среднем же соответственно заработали по 16,4 миллиона, 20,13, 14 миллионов, 20,17, 10,6 миллиона, 19,15, 15,8 миллиона, 11,10. 13,8 миллиона, 7,5. Поэтому в рейтинге по средней прибыли каждого фильма за 2004 года чемпионом уже стала Flame Films, второе место занимала DreamWorks, третье – Sony Columbia. Только вот на фоне неловкой ситуации с DreamWorks, чья прибыль не покрывала огромные расходы и долги, финансово стабильная и загадочная Flame Films казалась такой могущественной. DreamWorks походила на постепенно дряхлеющего, дееспособного старика, а Flame – на молодого, энергичного качка, причем на привлекательного качка с ИК выше 187 баллов. Под этим подразумевалось, насколько он обаятельный и потрясающий. Компания Flame Films в конечном счете стала королевством независимого кино. Волшебный юноша предвещает наступление новой эпохи Голливуда, Yahoo Entertainment. Модель успеха Flame Films невозможно скопировать. В мире есть лишь один волшебный юноша – Пхе Холлывот репортер. Идеальная реализация принципа 80-20 и теории длинного хвоста. Какой будет следующий шаг Flame Films? Wall Street Journal. Они пристыдили все киностудии. Los Angeles Times. Поддерживаю Flame Films. Надеюсь, в 2005 году вы покажете еще больше впечатляющих фильмов. Едва вышла эта хорошая новость, как преданные поклонники Flame стали массово оставлять слова поддержки на официальном сайте, выражая надежды и мнения на Новый год. Йохн 223 написал: «Я не буду смотреть «Горбатую гору», потому что не одобряю гомосексуальность, но я очень жду «Кунг-фу панду» и «Светлячка». Молли написала: «Мне с детства нравилась таинственная и завораживающая китайская культура. Кунг-фу панда и Светлячок у меня одни из обязательных к просмотру фильмов в этом году». Лавилуци 1 написала: «Мне хотелось бы посмотреть все 6 новых фильмов Flame Films в этом году. Самый ожидаемый – это, разумеется, Светлячок. Надеюсь, просмотр будет захватывающим». Срессоса написала: «В этом году волшебный юноша опять что-то выпустит». В 2000, 2002, 2003 годах выходило по 2 фильма, в 2005 будет так же. Какая программа у Flame? П.С. Я люблю волшебного юношу. Ларне Эль как будто ошибся сайтом. Он на стене отзывов спросил: «Хотелось бы узнать, когда Flame выпустит новую версию DVD с командой MT-21. Слышал, не были включены многие закадровые моменты, включая спор между Натали Портман и Ван Яном, так ли это? Огромное всем спасибо за поддержку Flame Films в прошлом году. Именно благодаря вашей энергетике мы и добились этих удивительных результатов», искренне поблагодарила фанатов через СМИ пресс-секретарь Flame Films Фиона Хассен. Она также сказала: «Flame Films продолжит трудиться в 2005 году, в приоритете, строгие требования к качеству фильмов и удовлетворения зрителей. Мы выпустим еще больше превосходных новинок и продолжений. На текущий год мы уже решили выпустить в широкий прокат 6 картин, среди них анимационная комедия «Кунг-фу Панда», на производство которой у Blue Sky Studios ушло более 3 лет. Приключенческая научная фантастика от волшебного юноши «Светлячок» с бюджетом в 200 миллионов, знаменующий собой возвращение Джона Ву, боевик с перестрелками «Особо опасен», продолжение «Шаг вперед 2» и «Пила 3», а также драма от Энга Ли «Горбатая гора». Это очень трогательная, глубокая история. 6 картин имеют разные стили и истории. Мы уверены, вы не останетесь разочарованными. Глава 343. Мы и дальше останемся крутыми, и лучшей актрисой второго плана становится Натали Портман. «Близость» наступила 16 января, в Беверли-Хиллз, Лос-Анджелес, в отеле «Хилтон» в назначенный срок проводилась 62-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Красная дорожка, конечно же, сверкала звездами, и на церемониальном банкете было довольно оживленно. В зале царила волнительная и эмоциональная атмосфера. Уже была объявлена лучшая песня к фильму. Ей стала композиция «Индхеди Эпис Столкновения». Трижды номинированный Ян Кочмарек наконец-то взял кубок за лучшую музыку благодаря «Волшебной стране». Приз за лучшую мужскую роль второго плана только что унес Клайв Оуэн из «Близости». А в следовавшей дальше номинации «Лучшая женская роль второго плана» Натали Портман обошла Мерил Стрип, Вирджинию Мэдсен и других актрис. С тех пор, как на 58 церемоний был заработан статус лучшей актрисы, драма «За Джуна» вновь получила «Золотой глобус». Когда ведущая Кейт Хадсон со сцены огласила результат, зал тотчас взорвался бурными аплодисментами и радостными возгласами. Сидевшие за столиками звезды и знаменитости массово рукоплескали и издавали крики одобрения, также немало людей повставало, чтобы выразить свое уважение. Камера, что выводила изображение на большой экран, нацелилась на столик съемочной группы «Близости». Было видно, как Натали Портман в черном вечернем платье, потрясенная, прикрыла рот руками. Обнявшись с окружающими и приняв от них поздравления, она со счастливой улыбкой на лице взошла на сцену за наградой. «Спасибо, вау, спасибо!» Натали взяла у штатного сотрудника увесистый кубок, и в тот момент, когда руки сжали награду, ее на мгновение охватило то состояние, что она испытала при награждении 4 года назад. Такое воодушевление, такая гордость, такая мощная доза дофамина. Будут ли у нее еще когда-нибудь славные, насыщенные дни, как тогда в Торонто? Возможно, в этой жизни больше не будет. Некоторые вещи, уйдя в прошлое, так и останутся в прошлом. Как бы бурно она ни нахваливала Майка Николса, чтобы задеть его, а даже если они опять станут вместе снимать кино, все равно как тогда уже не будет. Натали с силой сжала кубок, казалось, раздался щелчок, с которым остановилась катушка с пожелтевшей пленкой, а вместе с ней заглушилось чувство разочарования. Теперь, наслаждаясь лишь радостью победы, она подошла к микрофону и посмотрела на улыбающихся зрителей. «Интересно, он сейчас смотрит телевизор?» Она с улыбкой произнесла благодарственную речь. «Хе-хе, спасибо». В зале не наблюдалось ни Ван Яна, ни Джессики. Ограниченный по местам «Золотой глобус» всегда строго контролировал количество приглашенных на банкет почетных гостей. Номинанты и знаменитости, объявляющие лауреатов, могли привести с собой лишь одного человека, другие же знаменитости, не входящие в этот список, не имели входного билета, хотя, конечно, после церемонии на поздравительную вечеринку мог прийти кто угодно. В этом году Ван Ян не был номинирован, вдобавок вежливо отказался от приглашения организаторов объявить лауреата в номинации «Лучшая мужская роль, комедия или мюзикл», поэтому он со своей супругой отсутствовал на текущем «Золотом глобусе». Ван Ян не хотел посещать этот торжественный вечер, на котором «Flame Films» располагала 9 номинациями, во-первых, потому что был занят и не имел так много времени, чтобы подготовиться к вручению премии, а во-вторых, это был своего рода акт самоистязания, не позволявший ему расслабиться и державший его в тонусе. Не только посторонним, но и ему самому очень хотелось, чтобы «Светлячок» сиял ослепительным великолепием и вывел его в качестве номинанта на сцену «Золотого глобуса» и даже «Оскара». Впрочем, над приглашением выступить на 77-м «Оскаре» он до сих пор раздумывал. Компания, конечно, советовала ему согласиться, ведь чем чаще он будет мелькать на публике, тем лучше будет разрекламирован «Светлячок». Не успел начаться Новый год, как уже в мгновение ока пролетели 10 с лишним дней, В мире ежедневно появлялись новые новости. Вернувшийся с отпуска Ван Ян продолжил активно трудиться над постпродакшном «Светлячка», давать советы по паранормальному явлению 3 и следить за препродакшном этого ужастика. После того, как были утверждены сценарий, режиссер и основной актерский состав, включая Хлою Морец, съемочная группа, которую Лиан Сгати и Флами усердно организовывали почти 2 месяца, собиралась 17 января, в понедельник, приступить к съемкам, одновременно будет проходить рекламная кампания. Выход «Паранормального явления 3» был нацелен на апрель. Также уже закончились зимние каникулы телесезона 2004-2005, на крупные телеканалы один за другим вернулись сериалы. Возвращение популярных сериалов «Побег» и «Теория большого взрыва» состоялось на НБЦ 10 января, «Отчаянные домохозяйки» продолжили выходить на АБЦ. По прошествии недели все 3 работы спокойно удержали завидно высокие рейтинги. Если «Побег» имел стабильные результаты, то «Теория большого взрыва» только набирала обороты. После зимнего перерыва ее популярность не снизилась, напротив, повысилась. Выпуск ДВД с 12 сериями первой половины сезона, новая волна рекламы и статус гиков в интернете помогли ситкому заинтересовать зрителей по всему миру. Поскольку в данном сериале присутствовало огромное количество элементов науки, Академия наук Королевского общества Канады ранее заявила, что намерена присвоить 3 авторам ТБВ, Ван Яну, Биллу Прыди и Грэхэму Линихну, титул почетных академиков, чтобы увековечить их выдающийся вклад в популяризацию научных знаний. «Мы гордимся Ван Яном, Биллом Прыди, Грэхэмом Линихном и всей командой теории Большого Взрыва», заявил журналистам Брюс Гительман, президент Академии наук Королевского общества Канады. Он назвал причины принятого Академией решения. «Они объединили науку с бытом. Этот сериал в развлекательной манере показывает ту сторону науки, которая приводит в восхищение и изумление». После показа в Канаде «Теория большого взрыва» не только позволила простым гражданам поближе познакомиться с наукой, но и повеселила многих научных деятелей. Таким образом, совсем скоро, в 25-летнем возрасте, Ван Ян собирался стать почетным академиком. Следовало знать, что из примерно 1000 действующих академиков Королевского общества Канады были либо великие канадские ученые, получившие Нобелевскую премию, либо деятели, добившиеся прорывного успеха в какой-то научной области, поэтому стать почетным академиком, занимаясь производством телевизионного ситкома, было и впрямь беспрецедентным событием. Помимо академика, волшебный юноша больше являлся героем для ботаников по всему миру. Все-таки тех, кому казалось, что теория большого взрыва позорит ботаников, было меньшинство, а большинство горячо превозносили Шелдона, Говарда и остальных персонажей. Мама Говарда за счет своего голоса тоже стала телезвездой, к которой не угасал интерес. Это же тот волшебный юноша, что занимается производством теории большого взрыва. Его имя каждый раз мелькает в заставке сериала. Это тот, что появился в конце 2 серии. Даже в глазах некоторых плохо осведомленных зрителей известности вклад волшебного юноши на телевидении казались более значимыми, чем в большом кино. Набрав столь бешеные обороты, нельзя останавливаться. Флами Family Entertainment не стала экономить расходы на каждую серию, и полные творческого энтузиазма Линихэн и Прэди под присмотром Ван Яна в полной мере раскрывали свой потенциал. С каждой трансляцией «Теория большого взрыва» выглядела все более впечатляющие научные фокусы, гиковское поведение, смешные реплики и еще камео многих кинозвезд. НБЦ сейчас бешено рекламировал запланированную на 10 февраля 17-ю серию под названием «Аниме-фестиваль», стремясь к самому высокому рейтингу за первый сезон. А 30 секунд рекламного времени к этой серии стоили почти в 2 раза больше, чем обычно. Причина была проста. Несколько дней назад съемочный павильон ТБВ посетила несколько мегапопулярных звезд. Джессика Альба, Натали Портман и Рэйчел МакАдамс. По сюжету они на аниме-фестивале соответственно рекламировали «Светлячка», 3-й эпизод «Звездных войн» и «Фантастическую четверку». Хотя один из заклятых врагов Шелдона, волшебный юноша, не появился на съемочной площадке, в тот день живой аудитории не требовался никакой ведущий для установления веселой атмосферы. Питавшая зависть и вместе испытывавшая фанатские чувства Пенни пыталась посоревноваться с известными актрисами в красоте. Шелдон, считавший, что Рэйчел МакАдамс не подходит для роли Сью Шторм, ввязался в спор по супергероям с сериалом «Анкей Рэйчел», в итоге та попала в его список заклятых врагов. Джессика Альба случайно ранила чувства Леонардо, из-за чего чуть не довела его до депрессии. Мнивший себя Дон Жуаном, Говард был унижен Натали Портман на шести языках. Я достал ее номер. Я достал ее номер. 0118999988199991972953. В рекламном ролике возбужденный Говард радостно зачитывал необычный номер мобильного телефона Натали Портман. В результате он вернулся домой, позвонил, а оказалось, что номер. На самом деле существовало три разных версии рекламного ролика 17 краткой серии. НБЦ и впрямь не знал, на ком сделать упор в рекламе. На Джессике Альбе, на Натали Портман, на Рэйчел МакАдамс. Слишком эпично. В одной короткой серии продолжительностью менее получаса собрались три богини, которых остальные сериалы не смогли бы себе позволить. Чтобы не отвлекать на себя внимание и избежать повторения шуток, волшебный юноша не появился в серии, зато он скоро совместно с Натали Портман поучаствует в записи первого выпуска телевикторины «Кто умнее пятиклассника». Это шоу уже начало рекламироваться во время зимнего перерыва. Вдобавок были отправлены приглашения многим знаменитостям. Первый выпуск выйдет на НБЦ 16 февраля, во вторник, с 20.00 до 21.00. На роль ведущего был взят комик, самый умный редник Джефф Фоксворти. Рекламный слоган был такой же, как и название шоу. Кто умнее пятиклассника? Фоксворти известен своими стендапами про редников. 1. Талантливый студент Южно-Калифорнийского университета, волшебный малыш, потрясший весь мир, самый молодой оскароносный режиссер, гений. Другая, талантливая студентка Гарварда, эльфийка, снизошедшая в этот мир и потрясшая его, гений, которому предвещали до 30 лет Оскар за лучшую женскую роль. Я не ослышался. Все, кто узнавал новость, что волшебный юноша и Натали Портман примут участие в этом новом шоу, впадали в ступор. Этот гениальный дуэт будет отвечать на вопросы для пятиклассников. Что за шутка? Можно считать, что приз в 1 миллион долларов уже в кармане. Для чего волшебный юноша организовал эту передачу? Однако многие попытались ответить на некоторые школьные вопросы, которые НБЦ показал в рекламе, вариантов ответа не было, и они вдруг потеряли дар речи, даже с вариантами не смогли бы ответить. И это вопросы для пятиклассников. Что за шутка? И НБЦ, и Flame Family Entertainment подтвердили, что это все школьные вопросы. Причем их лично отобрали из учебников и отредактировали приглашенные на первый выпуск пятеро школьников. Все испытывали изумление, недоумение, а также интерес. Похоже, шоу будет увлекательное. После команды МТ-21, побег, затем теория большого взрыва, теперь кто умнее пятиклассника, волшебный юноша, похоже, испытывает и к Америке, Yahoo Entertainment. Все эти свежие новости привлекли внимание многочисленных СМИ, особенно совместная вылазка Ван Яна и Натали. Но в последнее время самым громким событием было не это и даже не «Золотой глобус». Развлекательные и желтые СМИ усердно освещали кое-какую другую тему, которая потрясла папарацци и киноманов. 7 января Брэд Питт и Дженнифер Энистон объявили о расставании. Когда Питт вместе с Энистон посетили церемонию премьеры «12 друзей Оушена» и многие уже посчитали, что сплетни в самом деле являются лишь сплетнями, пара сделала совместное заявление на сайте журнала People. «Мы бы хотели объявить, что после 7 лет вместе мы решили официально расстаться. Для тех, кто следит за подобными вещами, мы бы хотели объяснить, что наше расставание не является результатом спекуляций, о которых сообщают СМИ. Это решение – результат глубокого осмысления. Мы по-прежнему останемся хорошими друзьями, преисполненными любви и уважения друг к другу. Надеемся, в ближайшие месяцы вы проявите уважение к нашей личной жизни и больше не будете раскручивать шумиху вокруг этой темы. Нам от этого станет намного спокойнее. Еще один голливудский сказочный брак развалился. Питт и Энистон состояли в браке 4,5 года. Почему? Какая причина расставания? Желтые СМИ лишь знали, что теперь разбогатеют. Внезапно появилось несметное количество интересных тем для разговора. Анджелина Джоли. Серьезные разногласия по поводу детей. Питт чахнет, Энистон в слезах. Никто не собирался проявлять уважение к их личной жизни. Бульварные газеты не пощадят их. Это определенно была самая громкая и самая прибыльная в этом году новость, связанная со звездными отношениями и браками. Если Брэд Питт еще и начнет встречаться с Анджелиной Джоли, тогда шумиха вокруг этого любовного треугольника точно не затихнет в ближайшие несколько лет. На этом можно будет хорошенько разбогатеть. Для папарацци чем больше звезд расстается и разводится, тем лучше. Их интересовало, какая пара станет следующей жертвой. В настоящий момент уже осталось не так много супружеских пар, которых можно было бы назвать сказочными, например, Ян и Джессика. Ян и Джессика были женаты почти год, хотя на публике они всегда выглядели влюбленными супругами, которым можно только позавидовать. Желтая пресса распускала слухи, что они без конца ссорятся. Во время съемок «Светлячка» волшебный юноша был крайне недоволен бездарной игрой Джессики и окончательно не вспылил лишь потому, что та впоследствии слегла от болезни. Еще между ними есть конфликты из-за вероисповедания и карьеры. И по поводу рождения ребенка двое людей имеют серьезные разногласия. Где-то заявлялось, что Ван Ян хочет пораньше стать папой, Джессика же не готова отказаться от кинокарьеры, на пике которой сейчас находится. А некий инсайдер сообщил, что Джессика безумно хочет стать мамой, готова уйти из кино и заниматься домашними делами, в то время как Ван Ян надеется стать родителем после 30 лет и не желает, чтобы в их жизнь слишком рано вторгались дети. На прошлогодней премии Эмми Джессика отсутствовала. Судя по напряженным отношениям, которые описывали бульварные газеты, двое людей уже давно должны были развестись как минимум несколько раз. Тем не менее они до сих пор являлись беспечной любящей парой и, похоже, не обращали внимания на эти сплетни. Несколько дней назад их сфотографировали веселящимися и отдыхающими в парке Six Flags Magic Mountain. Действительно, скоро, 31 января, будет годовщина свадьбы. Невзирая на Питта, Энистон и кого-либо другого, пара продолжала жить своей счастливой жизнью. В свободное от работы время Ван Ян в строжайшей секретности готовил для любимой жены сюрприз, который преподнесет как раз в день их годовщины. Спасибо всем сотрудникам, кто приложил усилия к близости. Спасибо режиссеру Майку Николсу, спасибо Патрику Марберу за такой хороший сценарий. Спасибо Голливудской ассоциации иностранной прессы. После того, как Натали с кубком в руках на ярко освещенной сцене поблагодарила съемочную группу близости, она, глядя на зрителей в зале, с улыбкой произнесла: «И напоследок хотела бы поблагодарить моих родных и друзей. Вы всегда так поддерживаете меня. 4 года назад я впервые встала на эту сцену, теперь снова. Я всегда буду вам так благодарна». Та катушка с пожелтевшей пленкой вдруг вновь со щелчком начала вращаться. Сама не зная почему, она почувствовала себя одинокой, следом на глазах навернулись слезы, слова встали комом в горле. Со стороны казалось, что она плачет от радости. Присутствующие немедленно зааплодировали этому поразительно талантливому представителю нового поколения артистов, к аплодисментам примешались восторженные возгласы. Натали, глупо хихикая, несколько раз повторила спасибо и во время смеха непроизвольно взглянула в сторону столиков мистера Хьюза 2 и столкновения. Она увидела улыбающихся Пола Хаггиса с женой и Кристофера Нолана с женой. Натали чуть приподняла кубок, сказав: «Для меня действительно огромная честь получить этот кубок. Надеюсь, однажды обо мне еще вспомнит. Спасибо». Хлоп-хлоп-хлоп. Натали под пылкие аплодисменты подняла вверх сверкающий кубок и с радостной улыбкой ушла со штатным сотрудником в закулисье. Последние ее слова зрители в зале и телезрители, естественно, расценили как: «Надеюсь, смогу еще раз попасть на эту сцену». Но Ван Ян, тоже смотревший церемонию награждения, сидя на диване в гостиной, смутно что-то почувствовал. Уж не ему ли эти слова адресовала эта умная чертовка? С тех пор, как она начала бешено нахваливать Майка Николса, у него возникло это ощущение. Снова вместе снять кино, и как в случае с Джуна, выйти на сцену победителем благодаря игре в его режиссерской картине. Если она на это намекала, то могла бы и напрямую ему сказать. Натали и впрямь классная актриса, благоговейно промолвила сидевшая рядом Джессика. Она это еще лучше поняла после совместного выступления на съемках «Теории большого взрыва». Натали играла довольно естественно, а она, Джессика, едва начинала читать реплику, как становилась какой-то деревянной. А ведь они в одном и том же году дебютировали на больших экранах. Ван Ян перестал думать о смысле слов Натали и ласково обнял свою возлюбленную, немного опасаясь, что та может впасть в тревожное состояние из-за развода Питта Энистона и его намерения выступить совместно с Натали в телевикторине. Он с легкой улыбкой сказал: «Джесси, как только ты решишь проблему с погружением в роль, твой актерский талант тоже вырвется наружу. Ты не заметила, когда на съемках «Теории большого взрыва» снимались ролики с розыгрышами, ты в целом относилась к своему выступлению как к забаве, а не к чему-то серьезному, Именно тогда у тебя получалось быть на пике своей формы и демонстрировать потрясающую игру. Почему? Подумай. Ян, я буду стараться, улыбнулась, поджав губы, Джессика и со слегка рассеянным видом продолжила смотреть церемонию по телевизору. Она знала, что надо отдаться роли, надо забыть саму себя. Ривер получилось еще ничего, но, подумав о других женщинах, в том числе о тех, что присутствовали в близости, она не удержалась и поцеловала Ван Яна в щеку, сказав: «Но иногда это правда очень сложно». Церемония награждения в отеле «Хилтон» продолжалась. Лауреаты один за другим уходили под аплодисменты с золотым глобусом. Тири Хатчер, благодаря превосходной игре в «Отчаянных домохозяйках», получила награду за лучшую женскую роль в телевизионном сериале, комедия или мюзикл. Если текущий «Золотой глобус» что и связывало с «Волшебным юношей», так это попавший во многие номинации новый сериал «Отчаянные домохозяйки», который он заприметил и поддержал. За лучшую женскую роль боролись сразу три актрисы из «Отчаянных домохозяек» – Марсия Кросс, Фелисити Хаффман и Тири Хатчер, а короля мыльных опер «Секс в большом городе» представляла лишь Сара Джессика Паркер. Такая обстановка, похоже, предвещала переход скипетра главной мыльной оперы к «Отчаянным домохозяйкам». Пятым же номинантом являлась главная актриса из «Уилла и Грейса Тенбетт» Дебра Мессинг. Как и следовало ожидать, далее «Отчаянные домохозяйки» нанесли поражение «Сексу в большом городе», завоевав звание лучшего телевизионного сериала, комедия или мюзикл. Вышедший на сцену за наградой Марк Черри прямо-таки плакал от радости. Переживший многочисленные трудности и получивший отказ от каждого встречного, он никогда не думал, что наступит этот день. На экранах телевизоров, по которым вся Америка смотрела церемонию награждения, Марк Черри с красными глазами, сжимая в руках кубок, благодарил: «Спасибо Flame Family Entertainment за производство «Отчаянных домохозяек». Спасибо Ван Яну, огромное спасибо Ван Яну. Спасибо за его доверие и воодушевление. О боже, у меня нет слов, чтобы описать мои эмоции». На глазах у довольно улыбавшихся фанатов «Отчаянных домохозяек», под громкие горячие аплодисменты и выкрики, Марк Черри вытер слезы и почти дрожащими губами сказал: «Вы, возможно, не в курсе, но поначалу даже название «Отчаянные домохозяйки» никто поддерживал, а «Волшебный юноша» сказал: пускай будут «Отчаянные домохозяйки». «Отчаянные домохозяйки» звучит круто. Спасибо, спасибо всем, кто считает сериал крутым. Мы и дальше останемся крутыми, спасибо. Ха-ха. В гостиной тоже раздались звонкие аплодисменты. Ван Ян с Джессикой со смехом хлопали в ладоши. Он прошептал: «И мы останемся крутыми». Наблюдая, как создатель сериала Марк Черри под аплодисменты удаляется в закулисье, руководители АБС сияли от радости, зато руководители CBS, Fox, NBC и других каналов, некогда отказавших Марку Черри, жестоко раскаивались. И почему их консультанты не были даже на 1% способными, как «Волшебный юноша»? Кучка бесполезных ртов. Церемония награждения подходила к заключительному этапу. После того, как «Части тела» от канала FX выиграли в номинации «Лучший телевизионный сериал», «Драма», награды в области кино, вызывавшие куда больший интерес, окончательно стали главными героями вечера. Ранее награду за лучшую мужскую роль, комедия или мюзикл, взял Джейми Фокс, Рэй. Лучшая женская роль досталась Аннет Бенинг, театр. Звание лучшего фильма, комедия или мюзикл, удостоилась картина «На обочине». Лучший сценарий оказался в кармане у Flame Films. Пол Хагис с помощью «Столкновения» одолел Джонатана Нолана с мистером Хьюзом 2 и Патриком Арбера с «Близостью» и «Счастливый» поднял вверх кубок. Далее лучшим фильмом на иностранном языке стала испанская работа «Море внутри». На сегодняшней церемонии остались необъявленными лишь 4 самые броские, значимые номинации. Лучшая мужская женская роль, драма, лучший фильм, драма и лучший режиссер. Глава 344. «Богатый урожай» 62 ю премию «Золотой глобус» за лучшую режиссуру получает. На канале NBC экран был разделен на 6 квадратов, в центре находился Дастин Хоффман, отвечавший за объявление лауреата. Он в данный момент открывал конверт. Пятеро номинантов, все одетые в костюмы, располагались по бокам, они либо со спокойным видом, либо с легкой улыбкой ожидали оглашения результата. В борьбе участвовали 74-летний Клинт Иствуд, 2-4, число побед, число номинирований, 35-летний Марк Фостер, 0-1, 51-летний Пол Хагис, 0-1, 34-летний Кристофер Нолан, 0-1, 43-летний Александр Пейн, 0-2. Кто же выиграет? В тот момент, Когда Дастин Хоффман собрался прочитать имя, весь зал сразу напрягся. Победители в номинации «Лучшая мужская женская роль» драма уже были объявлены. Джим Керри предсказуемо взял награду. В 1999 году за счет шоу Трумана и в 2000 году за счет «Человека на Луне» он уже становился лучшим драматическим и комедийным актером. В этот раз его соперники, включая Джонни Деппа из «Волшебной страны», не были так же сильны, как он. Эта победа совпала с прогнозами СМИ. Вновь удостоившийся почетного звания короля экрана Джим Керри, разумеется, испытывал чрезмерную радость. Драматичность «Мистера Хьюза 2» давала ему самые высокие шансы номинироваться на «Оскар» и даже выиграть эту премию. После многих лет в кино он наконец-то исполнит свою мечту благодаря роли Говарда Хьюза. Сотрудники «Флами Филмс» тоже были счастливы, ведь от того, исполнится ли мечта Джима Керри, будут зависеть планы на «Зеленого шершня». А касаемо лучшей женской роли, Хилари Суанг благодаря «Малышке на миллион» во второй раз взошла на сцену «Золотого глобуса». Клинт Иствуд, «Малышка на миллион». Резко раздались бешеные овации, проигравшие режиссеры тоже улыбались и хлопали в ладоши, совсем не показывая своим видом недовольства или досады. Старина Иствуд в третий раз получил «Золотой глобус» за лучшую режиссуру. Этот необычайно харизматичный старик, на морщинистом лице которого зависла слабая, невозмутимая улыбка, твердым шагом взошел на сцену. В этом году мисс «Золотой глобус» как раз была его маленькая дочь, Кэтрин Иствуд. В данный момент камера засняла, как она радостно аплодировала и кричала: «Золотой глобус за лучший драматический фильм получает». После оглашения лучшего режиссера настала очередь последнего крупного приза за этот вечер. Наблюдая по телевизору за объявляющим лауреата Аль Пачино, Ван Ян невольно затаил дыхание и выпучил глаза, сердце будто остановилось. Информация из будущего сообщала ему, что в этом году награду должны были пожаловать «Авиатору», то есть экранизации книги Говард Хьюз «Тайная жизнь», но из-за «Мистера Хьюза» у Мирамакс так и не появились планы на производство этого фильма, а режиссер Мартин Скорсезе занялся съемками другой картины. История Говарда Хьюза полюбилась членам жюри, а у классического «Мистера Хьюза 2» тем более были большие шансы. Он находился на втором месте среди шести номинированных работ по самым низким коэффициентам на победу, которые предлагали букмекеры. На первом месте была «Малышки на миллион», на третьем же месте – «Отель Руанда» и «Столкновение». В банкетном зале отеля «Хилтон», где проводилась церемония награждения, под взорами почетных гостей Аль Пачино взглянул на результат в конверте и произнес в микрофон: «Гражданин Хьюз, власть, деньги и безумие». «Да, да, да», – восторженно закричали Ван Ян и Джессика. «Гражданин Хьюз, Нолан с женой выиграли. Флами Филмс выиграла». Ван Ян и Джессика, вскинув руки вверх, встали с дивана и на радостных эмоциях затанцевали, возбужденно вопя: «Юху, вау, ха-ха». Вот почему остаться дома и смотреть телевизор приятнее и удобнее, чем находиться в самом зале. Тем временем на экране Нолан крепко обнялся с женой и обменялся пылкими поздравлениями с Джимом Керри и другими членами съемочной группы. Оглушительные аплодисменты наводнили зал, все почетные гости, которых снимала камера, улыбались. «Йо-ау, а да, да, да». Двое людей в гостиной устроили импровизированный сексуальный уличный танец. Джессика, положив руки за голову, спиной прижалась к Ван Яну и выпятила ягодицы, ударяя ими ему о бедра, прямо между ног. Она вдруг потянулась руками назад и обняла его за шею, пока тонкая талия извивалась, подобно змее, затем резко обернулась и, опять обняв его шею, запрокинула голову далеко назад. Пока ее поднятая левая нога обвивала его поясницу, она довольно ритмично вращала головой. Ван Ян вовремя снял с нее ободок и выбросил в сторону. Длинные, слегка волнистые красивые каштановые волосы тотчас закачались из стороны в сторону. Ван Ян, страстно поглаживая Джессику по спине, наклонился вперед и потянулся к ее лицу, отчего она еще сильнее отклонилась назад, чуть ли не падая. Он выпрямился, и уже она с кокетливым выражением лица притянулась к нему. Двое людей внезапно остановились и уставились друг на друга. Не прошло и полсекунды, как на обоих лицах показались ухмылки. Они чувствовали немую провокацию друг друга. «Ну давай, думаешь, я боюсь тебя?» Ван Ян резко замахнулся руками и как следует шлепнул по ее упругим ягодицам. Джессика, опустив левую ногу и убрав руки с его шеи, недолго потерлась о его тело, вертясь на месте, после чего со звонким смехом сделала руками волну, указательным пальцем правой руки провела по его подбородку, вытянула губы трубочку и, отправив воздушный поцелуй, подмигнула. Сексуальность и очарование так и веяли от нее. Она ритмичными прыжками отошла назад, приподняла руки и обеими указательными пальцами показала на Ван Яна. Тот, глядя на нее, сцепил ладони вместе и, неторопливо выгнув их от себя, хрустнул пальцами, затем приступил к танцу. Ура! В это же время бесчисленные поклонники Flame Films тоже радовались перед телевизорами. Победа! После награды за лучшую женскую роль, комедия или мюзикл, благодаря Джуна и наград за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль, драма, благодаря Району 9 Flame Films впервые одержала победу в номинации «Лучший фильм», драма. Вслед за оглашением последнего за сегодняшний вечер лауреата банкетный зал погрузился в безумие. Утопавшие в океане аплодисментов Нолан с женой и другими двумя исполнительными продюсерами «Мистера Хьюза 2», Грэмом Кингом и Чарльзом Равином, вышли на сцену. Пребывавшая на седьмом небе от счастья Эмма Томас взяла у Аль Пачино кубок, немного подержала в руках и передала мужу. Легкая улыбка на лице Нолана в кои-то веки уже сменилась широкой улыбкой, лоснящаяся прическа с косым пробором казалась потрепанной. Это лучший момент всеобщего признания. Сжав увесистый кубок, Нолан невольно сделал глубокий вдох. Прекрасно. Он посмотрел на бесчисленные лица в зале, все они являлись создателями какого-то фильма, громкими личностями, а создатели гражданина Хьюза стояли на сцене. Это были они. От такой обстановки к глазам Эммы Томас подкатили слезы. Ей всегда хотелось узнать эмоции всхлипывающего лауреата, и сейчас она лично это испытала. Кристофер тоже испытал. Это было взрывное ощущение успеха. Спасибо, спасибо. Аплодисменты мало-помалу затихли. Эмма старалась держать себя в руках. О боже! Она усмехнулась и наконец произнесла. Прежде всего, мы должны поблагодарить Говарда Хьюза. Он очень незаурядная личность. Спасибо его легендарной истории. Далее мы непременно обязаны поблагодарить мистера Чарльза Хейма, написавшего книгу «Говард Хьюз. Тайная жизнь» мистера Майкла Дроснина, написавшего книгу «Гражданин Хьюз. Власть, деньги и безумие». И остался еще один самый важный человек, поблагодарив съемочную группу, организаторов и Flame Films, Эмма с улыбкой посмотрела в бок. «Мой муж, Кристофер Нолан». Эти слова кажутся наглостью, но, по правде сказать, именно благодаря его выдающимся навыкам руководителя и его одаренности фильм добился успеха, мы добились успеха. Если в зале сперва звучали добрые смешки, то затем они сменились пылкими аплодисментами. Камера показала Джима Керри, Джонатана Нолана. Стоявшие на сцене Грэм Кинг и Чарльз Ровин тоже хлопали в ладоши. Нолан с улыбкой сказал спасибо. Когда все уже посчитали, что Эмма полностью закончила речь, она вновь с искренним видом заговорила. И напоследок правда хотелось бы поблагодарить волшебного юношу. Только при поддержке этого крутого паренька мы смогли снять двух Хьюзов. Он оказал нам безграничное доверие, предоставил нам наилучшие возможности, дал нам все. Мы премного благодарны ему. Сжимавший кубок Нолан тоже поблагодарил. Порой слова слишком бледны, но я все же скажу, он мысленно сосредоточился. Спасибо тебе, Ян. Оглушительные аплодисменты, начиная с Марка Черри, Пола Хаггиса и других, моментально захлестнули весь зал. Заработавшая кубок Натали тоже горячо хлопала в ладоши, оглядываясь по сторонам. Вот забавно, он явно не присутствовал в зале и даже не являлся номинантом, зато без конца всплывало его имя. 62-я церемония вручения премии «Золотой глобус» подошла к концу, результаты 13 номинаций в области кино в целом совпали с прогнозами ведущих СМИ. «Столкновение», «Мистер Хьюз 2», «Близость», «Малышка на миллион» завершили путешествие с двумя кубками. На обочине, театр, Рэй, «Волшебная страна», «Море внутри» располагали одним кубком. Получилось довольно сбалансировано, явного лидера не было. Все эти картины, несомненно, являлись главными претендентами на попадание в список номинантов на «Оскар», который будет объявлен 24 января. Flame Films заработала 4 награды в области кино за лучший фильм, драма, лучшую мужскую роль, драма, лучший сценарий и лучшую песню и 2 награды в области телевидения за лучший сериал, комедия или мюзикл, и лучшую женскую роль, комедия или мюзикл, поэтому стала главным закулисным победителем. Компания, разумеется, должна была раскошелиться на шумный праздничный банкет в отеле «Хилтон», где СМИ собирали материалы для новостей и снимали звезды знаменитостей, однако Ван Ян с Джессикой по-прежнему отсутствовали, чем сильно расстроили журналистов, желавших взять у него интервью. Не означает ли сложившаяся ситуация, что Flame Films приняла знамя Miramax? Эта компания, главный победитель сегодняшнего вечера. Любопытно, что волшебного юноша за вечер поблагодарили 3 раза. Этот молодой человек единолично привел 3 темных лошадок. На 2-й день после церемонии вручения «Золотого глобуса» и интернет-СМИ вроде Yahoo, AOL и печатные СМИ вроде Los Angeles Times, New York Times посвятили свои развлекательные разделы освещению этого торжественного события. В этот же день начались съемки паранормального явления 3 с бюджетом в 5 миллионов. Причина, почему, несмотря на наличие волшебного юноши, был такой маленький бюджет, заключалась, конечно, в том, что участвовавшая в инвестировании Flame Films имела лишь 30% с кассовых сборов. На самом деле гонорары главной актрисы Хлои Морец и режиссера Кевина Гротерта суммарно были меньше, чем у Ван Яна, чей гонорар был заметно ниже рыночной цены. 21 января, субботним вечером, Ван Ян воспользовался возможностью заработать собственные деньги. В съемочном павильоне «Универсал Пицтурис» под смех и взорами нескольких сотен зрителей и с ведущим Джеффом Фоксворти Ван Ян и Натали поучаствовали в записи первого выпуска шоу «Кто умнее пятиклассника?» «Кто из ныне существующих птиц несет самые крупные яйца?» Вообще-то раньше я думала, что это пингвини яйца, пока не увидела страусов. Если бы существовали фениксы, я бы подумал на них, но они вроде вымерли, поэтому точно страусы. Двое участников преодолели многочисленные трудности, звучали вопросы как с вариантами ответа, так и без. После того, как были исчерпаны 3 подсказки школьников, им предстояло ответить на 9-й вопрос стоимостью $300 000. Осталось лишь 3 вопроса, после которых можно будет завершить игру и выиграть миллион. На большом экране над сценой высвечивался очередной вопрос для 5-классников. Джефф Фоксворти, глядя на экран, читал для 2 отличников, стоявших с серьезными лицами. Какой из нижеперечисленных вариантов не входит в список Великих озер Северной Америки? А. Гурон. Б. Альберта. С. Мичиган. Д. Онтарио. Е. Верхние. Какой же вариант верный? Стоявшие за 2 кафедрами Ван Ян и Натали переглянулись и почувствовали друг у друга неуверенность. Как так? Такой простой вопрос на знание географии. Джефф Фоксворти хлопнул в ладоши, чем привел их в чувство. Ван Ян под смешки зрителей задумчиво произнес: «Я знаю, что Мичиган и Гурон точно есть в этом списке, а вот насчет других я не уверен». Натали кивнула, глаза, смотревшие на экран, выражали серьезность. «И Онтарио тоже, это я помню». «Стоп, стоп, вы так нарушаете правила», — закричал Фоксворти, который уже ничего не мог сделать. Окружающие зрители с интересом глядели на участников. У студентов УСЦ и Гарварда, похоже, проблемы. Но многие присутствующие и сами не знали правильного ответа и были озадачены примерно так же, как и участники. Оба человека считали, что это либо Альберта, либо верхние. Они молча написали результат на дощечке для ответов, показали их зрителям и начали обсуждать, почему сделали именно такой выбор. Все увидели, что волшебный юноша выбрал Альберту, а Натали – верхние. Стало понятно, что кому-то определенно настал конец. Но кому? В прошлом году, во время съемок «Светлячка», я ездил в Канаду, в провинцию Альберта для натурных съемок. Там действительно много озер и рек. Еще, кажется, есть озеро Пита. Тамошние пейзажи очень красивые, честно рассказывал Ван Яны, пожав плечами, бросил взгляд на Натали. Но я помню, что ничего не слышал про озеро Альберта, иначе бы это отложилось в памяти. Фоксворти злорадно усмехнулся, и публика невольно захохотала. Натали, нахмурившись, спросила: «Ты ведь шутишь?» «Не в этот раз», — покачал головой Ван Ян. «Натали Портман, почему вы выбрали озеро Верхнее?» Лицо Фоксворти тотчас приняло горькое выражение. Натали, готовая уже упасть в обморок и почти лишившаяся дара речи, развела руками и раздраженно вымолвила: «Да понятия не имею». Сидевшие рядом за партами 5 школьников, среди которых были азиат, латиноамериканец, афроамериканец и белый, не сговариваясь, захихикали, и зрители при виде этой потешной ситуации опять засмеялись и захлопали в ладоши. Забавно вышло, прямо как НБЦ и рекламировал. «Кто умнее 5-классника?» Не только интеллектуальная, но и юмористическая передача. Только представить, взрослые перед детьми взволнованно переминаются с ноги на ногу и чешут голову, у детей высокомерные, глумливые лица. А еще весельчак Джефф Фоксворти вставляет ехидные комментарии, чем вводит участников в еще большее смущение. В данный момент все именно так и выглядело. «Мне очень жаль», прошептал, повернув голову, Ван Яны рукой закрыл лицо, как бы намекая, что не решается смотреть на Натали. Натали сделала глубокий вдох, испытывая куда большее напряжение, чем при выходе на сцену «Золотого глобуса» неделю назад, а также недоумение. «Господи, боже мой, я же знаю, что в Альберте снимался светлячок, видела фотографии со съемок, там определенно красивые озера, но верхние, я не уверена». «Хм, красивое недоразумение», прокомментировал Фоксворти и под зрительский смех продолжил. «Но не факт, что Ван Ян прав, и не факт, что вообще кто-то из вас двоих прав». Поиздевавшись над обоими людьми и вызвав зрительский смех, Фоксворти, видя, что время поджимает, вместе с экраном поочередно огласил неправильные ответы. «Мичиган, Гурон, верхние, ах», оцепенела Натали, раскрыв рот. «Если бы не публика, она бы уже озверела и бешено избила этого паренька сбоку. Верхнее – одно из великих озер Северной Америки, а это, разумеется, означало, что она проиграла. Плевать, что приз откатился до несгораемой отметки в 25 тысяч долларов, но вот застопорится на девятом вопросе. Зрители не спешили узнать правильный ответ, ведь настал момент наказания. Весь павильон заливался почти нескончаемым смехом. Это была беспрецедентная ситуация. Выпускница Гарварда – гений, суперзвезда, блиставшая неделю назад на красной дорожке и державшая в руках кубок, Натали Портман собиралась произнести одну фразу. Она посмотрела со стыдливым лицом в камеру. Это прямо-таки ее убивало. Проклиная про себя Ван Яна, она вдруг улыбнулась и сказала: «Я, Натали Портман, не умнее пятиклассника».